Разве не Санька распустил о своем бывшем командире порочащие слухи по станице? А как недавно выяснилось, конь рыжий свинью подложил большевикам. Полк не удержал, и тайный сговор будто имел с неким союзом в самом Петрограде. «Ну, здравствуй, Александр Свиридович!» Поприветствовал Ной, но руки не подал. «Пришел поговорить с тобой. Хотя надо бы тебя, ну да ладно. Вихлючий ты, стерва! Не думал того. Подвалил ты меня, гад, под чека. Молчи, не вводи во искушение. Через тебя чуток не выдрали меня со всем корнем, какой имею в уезде, а так и в губернии. Большевикам прислуживал? Оборони бог, Ной Васильевич, тихо. Разговор тайный. Только что прилетал гонец из нашего союза. На большое дело выезжаю. Атаман войска Балагов вызывает. Разве он атаман? Это мы решили еще в Самаре. Он. Ну так вот. В записке сказано убрать тебя, как брехливую собаку. Тихо. От меня никуда не упрыгнешь. Жалею не тебя, а детишек и Татьяну твою. Но упреждаю. Казаки без меня разговор поимеет с тобой самый короткий. Как выступит на Минусинск, аминь тебе. Ной Васильевич, да разве я слова не давал тебе, слушай. Если тебе дорога жизнь, немедли. Собери провиант, оружие какое имеешь. Чеши в тайгу на охотничью заимку. И там пережидай до зимы, а может и зиму. Живым останешься, это я тебе говорю, из милосердия. А Татьяна, пущай, слушок пустит, что ты со мной уехал по тайному вызову командования войска. Ясно? Саньке враз все стало ясно. Дрожью прохватило от затылка до пяток. За что на него такая напасть? Шутейные разговоры были. Эвон как обернулась. Он готов служить Ной Васильевичу по гроб жизни. Но если уж так складывается, уйдет в тайгу от греха подальше. Только он ни в чем не виноват, оборони бог. «Экий ты склизкий», — покачал головой Ной. «Вроде Налима. Купца того бандиты кокнули? Какого? Ни сном, ни духом». Но Налим, какого? Чьим богатством притащился в станицу? Не спрашивал, да и ну тебя к лешему. Санька поежился под попоной бормоча. То-то мне сон привиделся, будто я со своей Татьяной хожу берегом Таштыпа, а за место гальки сплошняком куриные яйца, ей-богу. Топчу их, топчу, а их все больше и больше. Про сон бабе да скажешь, прощевай. Ной Васильевич, ну? Хоть скажи, что происходит. Восстание, смыслишь? Да только одна беда. За Уралом у тех большевиков 2 миллиона в Красной армии. Сдюжим ли? У нас ведь, Господи помилуй, окромя чешского корпуса, дивизий нет еще, да и вооружения также. У самого башка трещит. Ну да... В попятку нам идти некуда. Может, малость продержимся, а потом дунем до Владивостока. Санька моментально сообразил, надо убираться от такой напасти. 2 миллиона, ого! Силище у тех большевиков, огромотущее. Ишь, как встревожился Харунжи. Припекло рыжего. Работал, выходит, вашим и нашим, и иностранные корабли нацелился, чтобы в случае чего удрать. А он, Санька, при каком интересе останется? Вот и отпраздновал я Ноне в Лазины, покосился Санька на недостроенный дом. Язви ее в душу, черти, видно, сглазили. Если пересидишь в тайге, стребительное побоище, будут в Лазины, только без меня. Ну, прощевай. Не поминай лихом за гадчину, что я тебе не доверял тайные секреты нашего союза. И ушел. Санька облегченно перевел дух. Слава богу, пронесло. Ребра целые. Ну, конь рыжий, хоть на том спасибо, что предупредил.